Уже подходя к столовой, заметил, как Флэш оттеснила Паркер к туалету. В последнее время Паркер не трогали и, скорее всего, из-за моего присутствия, и вот сейчас, видимо, Флэш решила вспомнить старые. «Жну Томпсон. Ах, ГХМ!» Услышал я сквозь дверь голос Кати, который резко прервался звуком удара. «Соскучилась, Паркер. Еще раз звук удара, я скучала. Вот твой любимый унитаз. Помнишь, сколько раз ты в нем мылась? Ка-ха-ха, пошла ты, сучка. Ностальгия замучила. А может, просто завидуешь, что у меня есть парень? Хе-хе, мда, я определенно плохо на нее влияю, прежде она бы так не ответила. Чего? Ну все, молись за учка. Когда я зашел, застаю удивленное лицо спортсменки, когда ее кулак поймала Паркер. Не желая, чтобы девушка выдала свои силы, подскакиваю к Томпсон и, подбив колени, уложил ее мордой в пол. Не стараясь удержать эту гору мяса, отскакиваю к Кати. Ах, кто эта покойница, вашу мать? Подскочив, она уже хотела отомстить, но тут наткнулась на меня. Я уже думал, она взорвется от ярости, от того, что ее завалил парень, но бить она меня не решилась, вместо этого ударив невинную стенку. Опускаешься все ниже, Томпсон. Может, найдешь себе соперника по силам или кишка тонка? Ехидно произношу. Это ты себя имеешь в виду. Эй, Паркер, твой мальчик тебя защищает. Скоро он и к алтарю тебя поведет, с насмешкой говорит она Паркер. Девушка уже дернулась в сторону задиры, но я ее придержал. Нельзя, чтобы она выдала себя. Тебе-то какая разница? Завидуешь. Феликсу то ты не интересно. Хе-хе, отвечаю ей. Пошел ты, подстилка. Сколько ты ему платишь, Паркер, что он так тебя защищает? Да как ты смеешь, шлюха белобрысая! Выкрикнула Кати, и мне еле удалось удержать, чтобы она не кинулась на Томпсон. Правда, режет глаза плоскодонка. Никто на такую замухрышку и не взглянет. Подливала масла в огонь Флэш. Эй, Уайт, брось ты это ничтожество, я тебе буду платить в два раза больше. От того, что я пошел к ней навстречу, она победно улыбнулась. Удар в солнечное сплетение быстро стер улыбку с ее лица, и, упав на колени, она зашлась в кашле, пытаясь восстановить дыхание. Много раз меня оскорбляли, но со шлюхой сравнивали впервые, и не думал, что такое может меня задеть, но это стало последней каплей. Схватив за руку напряженную брюнетку, направился на выход. «Ха, почему?» Продолжая кашлять, с трудом выдавила Томпсон, схватив Кати за ногу. «Почему тебе так повезло? Появился нормальный парень и положил глаз на такую посредственность, как ты. Чем я хуже нее, Уайт?» — гневно закричала она. «Она хотя бы не предлагала деньги за отношения», — отвечаю ей. «Да кто мог предполагать, что она тебе действительно нравится? В школе только и говорят, что она тебя купила, и ты ради денег даже Феликса бросил». Она села на пол, облокотившись спиной на стену, и продолжила. «Паркер то хотела только спросить, сколько денег она тебе дает, чтобы присоединиться. Но зачем тебе Сэм? Ты же с Феликсом встречаешься?» — в недоумении спросила Кати, поставив меня в тупик таким вопросом. «Стоп-стоп, он же голубее неба, нафига ему Томпсон сдалась? Хах, да какая мне разница, гей он или нет, если в будущем может дать мне ребенка? Мы с подругами и рассчитывали, что он будет тобой пользоваться, давая нам сперму. Но когда ты порвал с ним, он решил и нас бросить». Прикрыв руками лицо, она тихо заплакала. «Вас еще и несколько было, эй!» — меня прервал острый локоток брюнетки. «Сэм, прекрати, не видишь, ей плохо!» — осуждающе произнесла Кати. «Ты чего? Она тебя минуту назад била вообще-то!» На мои слова она лишь бросила гневный взгляд на меня. Подняв руки, в знак капитуляции, обращаюсь к Томпсон. «Нафига вам это нужно было? Пошли бы просто в банк спермы и всех делов!» Некоторое время помолчав, собираясь с духом, она все же призналась. «Селекция», — все, что она и сказала, но, видя непонимание на моем лице, продолжила: «Государству нужны здоровые и умные поколения, а следовательно, их родители тоже должны быть таковыми. При получении семени для женщин существуют определенные требования, в основном умственные. К сожалению, голова не является моей сильной стороной, и ждать мне нечего, как и моим подругам. Ни хрена себе. Это реально такое есть, что ли?» — в охреневании спрашиваю Кэт, на что она пожимает плечами. «Ага, вот такое у нас правительство, очень прагматичное. Зато я здоровее многих, хе-хе», — невесело рассмеялась она. «Так что после колледжа для меня уже забронировали место в десанте. Ты знаешь, Я ведь ненавижу этих гомосеков. Но что мне делать, если единственный шанс избежать армии – это зачать ребенка? Прервавшись, она закончила: «Не хочу умирать за чужие интересы. Охренеть, вот это фортили. Вот и очередной закидон этого мира или, может быть, только Америки». Нас прервал звонок на уроке, и мы разошлись. Оставшийся день в голове крутились мысли, какие еще сюрпризы подкинет мне вселенная, и то, что эта вселенная не страна грез и в ней может встретиться грязь и несправедливость. Пришел в себя уже за столом кафешки в компании Паркер с учебником информатики в руках. Девушка сидела, полностью погрузившись в ноутбук и через некоторое время отключив телефон от ноутбука, повернулась ко мне. «Сэм, посмотри», – произнесла она, протягивая мне телефон. На телефоне была запущена игрушка, показывая мне на экране знакомую по далекому детству картину. Доска с камешками, которые надо соединять по три в ряд. Быть не может. Я же проверял в каталоге. Такой игры точно не было. Словно насмехаясь надо мной, в главном меню красовалось название «Самоцветы». «Кэт, Кэт, скажи мне, что мне мерещится?» В прострации говорю: «Же все тщательно проверил, такой игры не было». «Ты чего, Сэм? Ты прав, ее не существует, я тоже проверяла», — сказала она. «Но как же так? Вот она, игра. Для наглядности показываю ей телефон». «Ну да, это я сделала, будто ничего не произошло», — говорит девушка. «Кажется, у меня слуховые галлюцинации. Ведь не может один человек за один день полностью запилить игру. Не может же. Правда. Повтори, ха, пожалуйста». Меня даже во рту пересохло. «Говорю, это я сделала. Похоже на то, что ты планировал». От таких простых фраз в моей голове взорвалась бомба. «Охуеть. Пиздец. Я сплю, и это все сон». Но игрушка на телефоне издевательски подмигивала кнопкой «Начать игру». «Кэт». Схватив ее за плечи, смотрю на это чудо природы. «МММ, Сэм, ты меня пугаешь», — она сконфуженно заерзала, пытаясь выбраться из моей хватки. «Кэт, ты хоть понимаешь, что ты сделала?» Не сдерживая эмоций, практически кричу я, отчего девушка лишь сильнее испугалась. «Так, фух, выдохни, Сэм, а то она сейчас убежит или вырубит меня от страха». Немного придя в себя, продолжаю уже спокойней: «Все, я в порядке, не переживай. Короче, ты слепила эту игрушку за один вечер, все верно». Получаю кивок в ответ: «Ты ее сделала, лишь с моих объяснений». «Еще кивок, ты понимаешь, что это означает?» Подумав, девушка не слишком уверенно отрицательно помахала головой. «Это, моя дорога, означает, что как только получим первую прибыль, мы с тобой сыграем свадьбу. И ты от меня никуда не денешься». Моя фраза заставила Кати застыть соляным столбом. Я буквально видел в ее остекленевших глазах надпись «System Down. Reloaded. Reloaded». Спустя несколько минут, она с диким визгом бросилась мне на шею в попытках меня удушить и, видимо, для того, чтобы смягчить мои мучения, покрывала лицо поцелуями. Люди, слышавшие наш разговор, радостно поддержали счастливую девушку аплодисментами. Одна официантка пришла недовольная, когда отдавала чек. Оно и понятно, в таком раннем возрасте мало кто может найти парня, не то что мужа. Проводил счастливую девушку до дома и обсудили детали, которые стоит еще доделать. Однако обсуждения долго не продлились, романтический настрой мешал продуктивной работе, и мы уделяли больше внимания поцелуям. К великому сожалению девушки, на секс у меня не оставалось времени, поскольку мне уже названивала Синти, напоминая возвращаться домой. Неделя прошла в допиливании игры и доведении ее до товарного вида. Надо было организовать счета для поступления микроплатежей. И да, я вставил в игру так нелюбимый многими донат. В свою защиту скажу, что цены были не такими большими конскими, но при большой популярности позволяли получать приличную прибыль. Кати очень сомневалась, что эта функция даст прибыль, но мне удалось ее переубедить. Этот счет должен был принадлежать юридическому лицу или подругам компании-разработчику. Для оформления компании пришлось много побегать с документами и записать ее на имя Синти, поскольку мы с Кати были несовершеннолетними. Моя блондинка не совсем понимала всю соль нашей затеи и, как мне кажется, думала, что это просто подростковая забава, но помогла с оформлением бумаг. Благо, что все это обошлось всего в $500. Звонила доктор Браун, напоминая о необходимой встрече для получения моего молочка. Она сильно расстроилась, когда я сказал, что не смогу прийти, поскольку был занят, но пообещал накормить свою сучку густым творожком на выходных, заодно сдав норму для донорства. Она запищала от восторга, когда я назвал ее сучкой и вообще тащилась от того, что я грязно ругал. Конченая мазохистка, что тут сказать. И вот наступила суббота. Я с двумя прекрасными златовласыми спутницами на прицепе гулял по ресторанному дворику. Сегодня я планировал наконец официально познакомить друг с другом моих дам. Хотели захватить по дороге Кати и поехать вместе, но она сказала ехать без нее и приедет своим ходом. Судя по шуму из телефона, она была в торговом центре и, как мне кажется, готовила мне подарок. Ресторанный дворик находился в большом торговом центре в районе Манхэттена. Здание центра тянулось примерно на километр, изгибаясь волной. Три этажа занимали магазины, кафешки, рестораны, развлекательные центры и прочие на любой цвет, вкус и толщину кошелька. Решив не скупиться ради такого повода, мы шли в один из самых дорогих ресторанов. Соответственно, моменту блондинки были одеты в красивые платья. Синти носила голубое с открытой спиной, Шелли была в красном раздельном платье с вырезом практически до бедра и смелым декольте. К слову, эти платья мы купили здесь же. Кто-то спросит, какого фига тогда мы пошли в ресторан, который находится в торговом центре. Ответ прост, игру мы еще не выкладывали и на сегодняшний банкет был ограничен бюджетом нашей семьи, а на 7000 долларов в хороший ресторан не сходишь, но были рады и малому. Так и не дождавшись Паркер, решили дожидаться ее уже за столиком. Немного поборовшись за право, кто будет отодвигать мне стул, Синти уступила младшей и наконец заняв места мы заказали поесть и выпить. Уже была выпита первая бутылка вина и прошел час за приятной беседой, а Кати так и не дала о себе знать. Я уже начинал волноваться, но блондинки постоянно меня отвлекали своим щебетанием. Умиротворенную атмосферу нарушили взрывы где-то справа от ресторана. Спустя несколько секунд толпа с громкими криками ринулась в противоположную сторону. Некоторые люди были покрыты кровью, несколько тащили человека с оторванной рукой. На наших глазах под звуки выстрелов несколько человек упали на пол подстреленные пулями. Ня-ха-ха-ха. С безумным смехом над бегущей толпой пролетела желтая фигура на глайдере. Помощница Санты уже здесь. Ловите подарочки, плохиши. Ня-ха-ха-ха. Достав из сумки хэллоуинские тыквы, она широким веером бросила их в гущу народа. Стоило первым достигнуть цели, как они взорвались большим огненным цветком. За несколько секунд во взрывах было убито около полусотни человек и еще больше ранено. Эта кровавая вакханалия заставила меня прийти в себя и, поняв, в какую жопу мы угодили, подхватил все еще шокированных блондинок, побежал к запасному выходу ресторана. К счастью, смех психопатки слышался от главного выхода ресторана. Легче от этого стало немного, в этом коридоре люди также в панике разбегались куда глаза глядят. Слева также слышались звуки выстрелов, отчего время от времени кто-то падал замертво. Наконец Шелли и Синти очнулись от сковавшего их ступора, но своими метаниями мешали сообразить мне, как выбраться из этой передряги. Меня тоже трясло от страха, все-таки видеть смерти людей, да и еще в таких количествах мне не приходилось никогда, но желание вытащить наши задницы из этой передряги было сильнее. Их же судорожные попытки меня закрыть лишь мешали думать. Наконец, сформировав черновой план, дал сильные пощечины паникершам и, рассказав его, начал действовать. По ширине центр был разделен рядами ресторанов, баров и фастфуда на два длинных коридора. Ближайший вход был где-то в 100 метрах, который занимал большой магазин различной техники. Вот по нему я и рассчитывал пробраться. С трудом пробившись сквозь бегущую толпу, мы побежали к выходу по пустующему магазину. От автоматной очереди нас спасла стойка с телевизорами. Боевики в зеленых костюмах гоблинов, вооруженные винтовками, пробили стену с улицы и открыли огонь в сторону коридора. Прикрываясь столом, пришлось выходить обратно в коридор. На этом наша удача и кончилась, когда, пробегая под мостом второго этажа, в него прилетела бомба от летающей психопатки. Среагировать толком мы не успели, и я вырубился от прилетевшего в голову обломка. Глава восьмая. Сэм, кто-то звал меня по имени. Что-то лилось мне на лицо и часть попала мне в рот, отчего я закашлялся. Каждый спазм кашля отзывался тупой болью в голове, но я потихоньку приходил в себя. Сильные руки заботливо придерживали меня и, наконец, откашлившись, мне удалось посмотреть в лицо моего спасителя, спасительницы, которое было закрыто красно-синей маской и пауком на груди. Кха, Кэт, кха-кха, Что произошло? Где Синти и Шелли? Первое, что спросил я. Произошло несколько террористических атак. Она не хотела отпускать меня из своих объятий, и мы продолжали сидеть на полу в окружении обломков моста, когда узнала, что напали на этот торговый центр, бежала со всех ног, но на меня напал робот, похожий на скорпиона. Хех, прости, прибежала как смогла. Нам надо торопиться, террористы еще в здании. Надо найти сестру и маму, я без них не уйду. Потрогав лоб, нашел следы крови, судя по всему, этот осколок меня и вырубил. Ты их еще не нашла? Еще нет, тебя спасла первого. Прислушавшись к чему-то, она продолжила: они пока в другом конце здания, но приближаются в нашу сторону. У нас мало времени, надо торопиться. При попытке подняться в груди прострелила болью, видимо, ребро треснуло. На левую ногу тоже не получалось опереться, болела лодыжка. Быстрый осмотр показал легкий вывих, и в ближайшее время бегуном мне не быть. Так что растаскивать осколки моста пришлось Паркер. С ее силой ей не составляло труда поднимать многосоткилограммовые куски бетона. Пока девушка работала, удалось разглядеть место, где она меня нашла. И стоит сказать, я родился в сорочке. Видимо, кто-то из блондинок успел меня оттолкнуть к краю, и на меня упало не так много обломков, но мне бы и этого хватило. Меня спас стол, за которым мы укрывались от пуль, он то и сдержал основной удар, лишь придавив камнями. Из серьезных травм был только ушиб головы от прилетевшего в нее камня, который вырубил меня, и судя по часам, всего лишь на 20 минут. Сэм, нашла. Это, кажется, Синти. Слова подбежавшей девушки заставили меня подскочить и с болезненным вскриком опуститься обратно. Забыл про лодыжку. С трудом допрыгав на одной ноге до девушки, увидел неприятную картину. Это и правда была Синти. Она была без сознания, видимо, отключившись от болевого шока. Обломок упал на правую руку острым концом, начисто срезав ее ниже запястья. Но с левой рукой было еще хуже. Камень практически раздавил ее по плечо. От увиденного ком подступил к горлу, ведь я понимал, что левую уже не восстановить, и ее придется тоже ампутировать. Однако это были не все сюрпризы. Когда Кати убрала камни с ног, стало видно, что одна была пробита арматурой и кровоточила, а вторая была сломана в районе голени. Но самое главное, несмотря на все травмы, торс и голова были целы, и девушка прерывисто продолжала дышать, находясь в небытии. Скорее всего, потеряла сознание от болевого шока. Мне было тяжко видеть, ставшую близкой, за короткое время Синти, однако остатки самообладания подсказывали, что если я не окажу ей первую помощь, то так могу и потерять ее от потери крови. Кати попыталась меня утешить, но оставалась неизвестна еще судьба Шелли, потому, отправив ее разбирать камни, занялся перевязкой Синти. Разорвав рубашку, обмотал обрубок руки и выше зажал вену импровизированным жгутом. Левая рука была буквально фарш, и ничего не оставалось, кроме как привязать ее на косынку, чтобы не болталась. Как хорошо, что Синти была без сознания. Не представляю, какую боль она бы тогда испытывала. Сэм, когда я закончил перевязывать рану на ноге, рука Паркер легла мне на плечо, я ничего не нашла. Надо уходить, нападавшие уже близко. Ее сдавленная речь и бегающий взгляд заставил меня покрыться холодным потом. Ты, КХМ, нашла ее? Да. Еле выдавил из скованного страхом горла. Катя ничего ответила, лишь опустив плечи, отвернулась, что сказала мне намного больше: я должен ее увидеть. Она хотела воспротивиться, но, видя мою серьезность, подхватила меня под руку и повела к месту находки. Я уже понял, что там увижу, но продолжал молить всех богов вместе взятых об обратном. Мои молитвы не были услышаны, и чуда не произошло. Лицо моей сестренки застыло восковой маской, и кажется, вот еще мгновение, и она снова будет щебетать, как ни в чем не бывало, лишь стеклянный взгляд и капли крови портили прекрасное лицо. Шелли, сестричка, все остальное тело было под камнями, но разбирать завал далее не имело смысла, поскольку большой осколок со штырями арматуры, что лежал окровавленный рядом, пробил грудь девушки, не оставляя сомнений в ее смерти. Нет, Шелли. В душе надорвалась струна, и комок в горле затруднял дыхание. Не может быть, нет. Моя сестричка, моя бедная сестричка, ей же недавно только 22 исполнилось. Как же так? Почему это случилось? Это же, блин, комиксы, здесь никто не умирает и всегда хэппи-энд. Так почему она погибла? Рука Паркер легла на плечо. Да, точно, Паркер. Гнев волной накрыл меня от этой простой мысли. Если бы она пришла во время, этого бы не произошло. Никто бы не погиб и Шелли была бы жива. Почему она пришла так поздно? Все эти люди были бы живы, если бы девушка-паук пришла на полчаса раньше. Это все ты. Ты виновата. От клокочущей ярости изо рта выходил шипящий шепот. Скинув руку и развернувшись, хватаю за грудки шокированную девушку и кричу ей в лицо. Почему ты не пришла? Почему не спасла ее? Где ты была, когда этих людей убивали как свиней? Полчаса. Всего лишь на полчаса раньше. Ох. Мою истерику прервал звук выстрела. Резкая боль в щеке слегка отрезвила и позволила увидеть, что нападающие были уже в 30 метрах от нас. Подхватив неподвижно стоящую девушку, преодолевая боль в лодыжке, затаскиваю нас за клумбу. Вовремя, очередь как раз выбила несколько осколков из бетонного ограждения. Ярость еще бурлила во мне, но я уже понял, какую хрень сморозил и Паркер ни при чем. Смерть Шелли смела мое самообладание как цунами, позволив гневу управлять мной. Террористы приближались, а Паркер безучастно сидела, уставившись в одну точку. Я еще злился на девушку, но понимал, что эта злость беспочвенна и из-за моей несдержанности вполне возможно я здесь вместе с ней и полягу, ведь она была единственной, кто могла нас спасти. Рядом валялось тело вырубленной Паркер-террористки. Схватив автомат и забрав пару гранат с пояса, выдернул чеку, кидаю в направлении противника, чтобы остановить наступление и выиграть нам время. За двумя взрывами слышатся крики боли, кого-то зацепил, значит. Пока противник приходил в себя, стягиваю маску с девушки. Мда, мои слова словно выдернули душу из ранимой девушки, что любила меня всем сердцем. Но извиняться буду потом, сейчас главное выжить. Бить, чтобы привести ее в себя не хотел, я и так причинил слишком много боли, потому целую в слегка приоткрытые уста. Какое-то осознание промелькнуло в ее глазах, но меня такой результат не устраивал. Еще раз припадаю к вишневым губкам, прикусив нижнюю до крови, и вот наконец осмысленное выражение появляется на ее лице. «Кэт, посмотри на меня. Забудь все, что я сказал», прижав руками ее лицо и пристально смотрю в глаза. «Кэт, соберись, враги уже рядом. Черт, мне мешает договорить автоматная очередь, что снова выбила бетонную крошку из ограды. Блять». Бросив девушку, хватаю автомат и, высунув его из-за укрытия, выпускаю не целясь полный магазин. Врагов это надолго не остановило, и когда патроны закончились, они продолжили наступление. Пытаюсь судорожно перезарядиться, но тут из-за бортика резко выходит один из боевиков, и я вижу, как дуло ее автомата пристально смотрит мне в голову. К счастью, попрощаться с жизнью мне не дал выстрел веб-шутера, и автоматная очередь уходит в сторону. Хрупкая фигурка смазанной тенью налетела на нападавшую и ударом ноги отправила ее в витрину магазина. От града пуль она скрылась за другой клумбой. Высоко подпрыгнув, она в полете выстрелами паутины обезоружила четверку стрелков. Приземлившись на втором этаже, она, прикрепившись паутиной, выстрелила собой, словно из рогатки восставшихся врагов. Пока она с ними разбиралась, один из стрелков спрятался за колонной и подходил со спины к занятой девушке. Она обернулась за миг до выстрела, но он упал с дырой в голове, не успев нажать на спусковой крючок. «Кэт, ты не ранена?» Вышел я сбоку от упавшего врага с еще дымящимся дулом автомата. Девушка мне не ответила и молча подошла, упав передо мной на колени, сдернув маску. «Прости, прости, прости, прости», как заведенная повторяла девушка со слезами на глазах, покачиваясь в такт словам. «Виновата, я виновата, я виновата. Кэт, прекрати», подскочив к ней, встряхиваю за плечи. «Ты ни в чем не виновата, это я наговорил тебе всякой чуши, Кэт». Но мои слова не доходили до сознания девушки. Что же я, блять, наделал то? Я уже слышал стук ботинок следующей группы террористов, и снова время играло против нас. Уже проверенным способом в поцелуе прикусываю верхнюю губу и, добившись проблеска в ее глазах, говорю: «Посмотри на меня, Кэт. Кэти, ты ни в чем не виновата, слышишь? Я не сержусь. Сэм, Эн, не бросай Эм меня», ухватив мои руки, что продолжали держать ее лицо, сказала она дрожащими губами. «Не брошу, моя милая, не брошу», прижав ее к себе, тихо произношу в ушко, но задерживаться дольше уже было нельзя, поскольку уже видел еще десяток фигур, выбегающих из-за поворота, и, прервавшись, говорю: «Забирай Синти, я тебя прикрою и бежим к выходу. После во всем разберемся». стреляя очередями, заставил приближающихся врагов попрятаться за укрытиями. Прицельно стрелять у меня при всем желании не получится. Год срочный не дал каких-либо навыков обращения с автоматом и тем более М14, которыми пользовались нападавшие. Однако, мне и не нужно было быть снайпером, достаточно, чтобы они отвлеклись на огонь, пока Паркер вытаскивает раненую блондинку. Взвалив на плечо перевязанную Синти и помогая мне идти другой рукой, мы начали отступление, оставив напоследок наступающим еще пару гранат. Мы уже прошли около полусотни метров, как спереди началась стрельба. Блять, сзади поджимают, так еще и спереди сволочи появились. Не успел я додумать мысль, как стало видно, что это посетители, отстреливались отобранными автоматами от наступающих спереди. Они забаррикадировались в одном из магазинов и было видно, как несколько женщин сноровисто отстреливали нападающих. Все были одеты в окровавленные бронежилеты, очевидно тоже отобранные у террористов. Вот одна из них заметила нас и, крикнув внутрь магазина, к нам, пригибаясь, выбежала парочка женщин. Подхватив меня с обоих сторон, таким образом освободив Паркер руку, мы побежали к магазину. Одна из защитниц бросила гранату в нападающих, сделав окно в перестрелке и позволив нам спокойно пробраться в укрытие. В глубине магазина, как я успел заметить, прятались еще несколько десятков женщин и парочка мужчин. У перевернутого прилавка, который исполнял роль баррикады, лежали еще несколько автоматов, однако отстреливались почему-то только 5 женщин. Несмотря на желание утащить меня вглубь магазина, остался с защитниками, помогая им отстреливаться. Опять же попадать в цель не особо надеялся, но вот дать время перезарядиться моим союзницам было в моих силах. Уложив Синти, Кэт пошла разбираться с нападающими. Вывести из боя она смогла только 3, когда в очередном прыжке ее сбила фигура на глайдере и защищаться от нападающих пришлось нам без ее помощи. Женская фигура в желтом костюме, стилизованным под гоблина, с безумным смехом носилась за убегающий Паркер, закидывая ее тыквами-бомбами. Пролетая над мостом, девушка-паук подловила ее, прилепившись к потолку, и прыгнула на глайдер, нанося удар за ударом в попытке сбить противницу с доски. Итог схватки я не увидел, поскольку они скрылись за поворотом. Несмотря на численное превосходство террористов, мы потихоньку брали верх. Противнику не было где спрятаться, в то время как мы были в укрытии. Ко всему прочему, одна из женщин, видимо, работала в правоохранительных органах и убивала одного за одним высовывающихся врагов. Последние из нападающих убиты, мы хотели начать праздновать победу, когда заметили приближающуюся психопатку. У нее на костюме были видны вмятины от ударов, одно из стекол на шлеме было разбито, открывая глаз. Скорость глайдера значительно упала, да и двигатель чадил черным дымом, и она летела в нашу сторону. 1, 2, 3, 4, 5. «Мышек я иду искать!» – безумным голосом кричала она. За ней на всех парах гналась Паркер, только вот психопатка, несмотря на поврежденный глайдер, добралась первой и с диким смехом закинула в наше укрытие веер-бомб. «Вот и мышки, вам теперь водить!» И хи-хи-хи. Словно в замедленной съемке я видя, эль как весело скалящиеся тыквы-бомбы по дуге летят в нашу сторону. Выстрел из веб-шутера и паутина останавливает почти все бомбы. Почти. 2 оставшиеся пролетают в нескольких миллиметрах мимо и продолжают свой полет. В мельчайших подробностях наблюдаю, как раскалывается оболочка бомб от внутреннего напряжения. В следующие мгновения они промораживаются синим лучом и опадаю на пол безобидными ледышками. И снова события понеслись вскачь. Еще несколько таких лучей замораживают бомбочки на паутине, не давая им взорваться, а удивленную психопатку сбивает желтый луч энергии. Крепления глайдера не выдержали таких издевательств и она врезалась в пол, оставив вмятину. Хи-хи-хи-хе. Железная девочка, пришла праздник. Психопатку вдавливает в пол еще одним лучом репульсора, но она лишь продолжала безумно смеяться. Хи-хи-хи, железячка любит погорячее. Хи-хи, из облака пыли вышла сильно подпаленная, но все еще живая злодейка. Особенно с корочкой. Фигура в красно-желтом футуристическом костюме зависла над гоблин и дала залп с обоих репульсоров, отчего та лишь истеричнее расхохоталась. «Да когда ж ты уже сдохнешь?» — раздраженно сказала железная леди, когда луч энергии прервался и гоблин с трудом встала. «Тетя, есть и для тебя подарочек, железная девочка». Хи-хи-хи, не успела Старк еще раз выстрелить, как незаметно подлетевший сзади глайдер выстрелил болты, которые застряли в броне Старк. Сообразив, что произойдет дальше, она отсоединила верхний слой брони, но отлететь уже не успела и взрывом ее выбросило в окно второго этажа. Самой Гоблин тоже досталось из-за близкого взрыва и ее откинуло в нашу сторону. С громким стуком она врезалась в наше укрытие, не подавая признаков жизни. Вряд ли взрывом ее убило и скорее всего она уже скоро очухается. Позволить прийти ей в себя я не мог, к тому же эта тварь убила Шелли и я страстно желал мести. Пока ковылял вокруг прилавка, отпрыгнувшие защитницы с испуганными лицами наблюдали за мной, боясь подойти ближе. И я их могу понять, этот желтый костюм, который уже стал жжено-черный, выдержал 3 залпа репульсоров, лишь спалив краску. Меня самого потряхивало от страха, но желание мести было сильнее и понимание, что она еще попортит всем кровь. Пинком перевернув ее на бок, схватил за отросток на маске и приподнял голову. Приставил пистолет к незащищенному глазу. Спусковой крючок уже прошел свободный ход и с легким щелчком дошел до упора. С небольшим выхлопом пуля вылетает из дула и с влажным звуком пробивает психопатке голову. Фонтанчик крови вылетает из разбитой глазницы, пачкая руку с пистолетом. Грязней она не стала, поскольку и так была покрыта засохшей кровью. С этими глупыми мыслями я ощущал каждую частичку моего тела, которая молила об отдыхе. В груди болела, нарастала боль, судя по всему, активные действия не пошли мне на пользу. Лодыжку я уже не чувствовал по тем же причинам. Голова кружилась и мне поташнивало, скорее всего, сотрясение мозга. Но самое главное, я ощущал легкую радость от свершенной мести, однако, которая не могла заполнить пустоту от потери близкого человека. Смерть врага не помогла мне заменить жизнь любимой. Сформировав эту мысль, будто марионеточник обрезал ниточки, я безвольной куклой упал на тело мертвой злодейки, потеряв сознание. Глава 9. Глава 9. Кресло-каталка, под легкий гул работающего электромотора, ехала по ярко освещенному коридору. Женщина, которая одной рукой управляла кресло-каталкой, второй нервно постукивала по подлокотнику. Ее беспокойство и некоторую нервозность хорошо скрывали морщины на лице и очки с толстыми линзами на впалых глазах. Белый халат тщетно пытался скрыть болезненно тощую фигуру, вися на ней как на вешалке. Седые волосы были давно не мыты и были настолько жирными, что казалось, будто их густо обмазали гелем. Посторонний человек увидел бы в ней уже древнюю старуху, хотя ей было не больше 50. Однако, внешний вид ее волновал в последнюю очередь и глаза горели фанатизмом ученого. Сейчас он немного погас, от волнения, и было отчего. Испытательный образец был убит, нанеся повреждения, которые можно списать как незначительные, встреченным героем. Хотя согласно результатам тестов он был на 40% сильнее и на 34% быстрее оригинала. К сожалению, от сумасшествия избавиться не удалось и образец получился таким же безумным и кровожадным. Подъехав к очередной двери, она приложила руку к панели. После положительного писка выдвижной сканер проверил сетчатку глаза и дверь исчезла в стене. Интерьер зала за дверью впечатлял воображение. Мраморный пол со сложным узором из золотистых нитей, декоративные колонны украшали резные скульптуры. Баснословно дорогие картины висели на стенах, и не было сомнений в их подлинности. Несколько ступенек вели на возвышение, где располагался массивный резной стол, который можно отнести к очередному произведению искусства. Выбивалось из общего стиля лишь высокотехнологичное кресло, которое занимала массивная фигура. Освещение в зале было расположено таким образом, что скрывало хозяина кабинета в тени, оставляя освещенным только руки на столе. По их виду можно было сказать, что они принадлежали заядлому бодибилдеру, который ломает подковы без особого напряжения. Первые впечатления опровергали часы, украшавшие левую руку, и перстень-печатка на правой, которые стоили небольшого состояния, и белые рукава пиджака не меньшего по стоимости. Женщина подъехала к ступенькам и с ожиданием посмотрела на хозяина комнаты. После разрешающего взмаха руки она собралась с мыслями и начала доклад. Испытания проекта Хобгоблин прошли удачно. Она мертва, грубо прервал ее голос с истины. Отрицательный результат тоже результат. Мы смогли собрать важные. Ты потратила на одно мертвое тело больше 300 миллионов. Меня не устраивают такие результаты, не обращая внимания на женщину, снова раздался голос с истины. Да, и она почти победила девушку-паука, и это с первой попытки. К тому же испытания костюма тоже прошли удачно, зачастила ученая, надеясь высказать все, пока ее опять не перебили. Добавление кремния в состав костюма увеличили его прочность на 43% при увеличении его хрупкости всего лишь на 7%, из-за этого и получился желтоватый цвет. К тому же схватка с железной леди показали его стойкость к высоким температурам, замолчала ученая, дожидаясь реакции хозяина кабинета. Фигура за столом в молчании побарабанив пальцами, повелительно махнула продолжать. Фух. Возвращаясь к хобгоблину, я не считаю его провальным. Расчеты показывают увеличение физических характеристик еще на 12%. К сожалению, избавиться от побочных эффектов не удалось. С 97% вероятностью проявляется крайний садизм и кровожадность. Наплевать. Мне нужно, чтобы этот твой хобгоблин мог убить букашку и имел возможность задержать Старк. Ученая не решилась нарушить продолжительную тишину, терпеливо дожидаясь продолжения. Выделяю тебе еще 100 миллионов, но я хочу видеть результат, а не как мой актив пристрелит какой-то мальчишка. Ясно. Взгляд истины яростно прожигал нервничающую ученую. Посверлив взглядом подчиненную, хозяин помещения продолжил: финансирование проекта «Скорпион» прекращается, эти деньги и пойдут на хобгоблина. Но усовершенствовав интеллект робота, твоего бесполезного робота, паучиха разобрала на запчасти меньше, чем за 5 минут. В очередной раз перебила фигура истины: выбрасывать деньги на железный хлам не позволю. От удара массивного кулака стол жалостно заскрипел. Легкое шипение отодвигающейся двери, и в зал входит высокая женщина в экзоскелете. Ее снаряжение не могло скрыть полную грудь и точеную фигуру. Рыжая волна волос спускалась ниже лопаток, немного не достигая роботизированного хвоста, стилизованного под хвост скорпиона с жалом на конце. Лицо закрывала маска с красными визорами, что скрывало недовольное и злое выражение лица. Заметив нового посетителя, фигура истины жестом прогнала недовольную ученую. Больше сотни жертв мужчин и женщин. Какого хуя происходит? Мы так не договаривались. Дождавшись, когда уйдет лишний свидетель, рыжая яростно накинулась на фигуру в тени. Никто не говорил, что отвлекающим маневром станет ебучий теракт в центре города. Нервно расхаживая из стороны в сторону, материлась сквозь зубы рыжая: блять, сука, пиздец, если всплывет, что я на тебя работаю, мне не прожить и полчаса. Щит уже наверняка просеивает через мелкое сито весь город, — выговорилась. Дождавшись прекращения потока брани, ледяным тоном спросил хозяин кабинета: вы ее забрали? Фак. Голос ее босса охладил пыл рыжий, и она уже более спокойно ответила: да, мы ее взяли. Не все пошло по плану, и охранные дроиды всполошились, когда мы ее забрали и направлялись к выходу. Эти паранойки вшили чип, который включил тревогу при выходе из камеры. Группа прикрытия и носорог убиты при прорыве. Два квинджета сбиты при отступлении, и пришлось раскрыть 17-21 базы, когда скрывались от преследования, от переполняющих эмоций. Она снова стала расхаживать туда-обратно, а хвост за спиной яростно мотался из стороны в сторону. Все пошло через жопу. Так еще при возвращении узнаю, что террористы устроили кровавую баню. Короче, пошла ты нахуй с такими заданиями, Квинпин, жизнь дороже. Я ухожу. С этими словами, бросив флешку на стол, она развернулась к выходу. Не пройдя и нескольких шагов, она остановилась, застыв в нелепой позе. Еще несколько манипуляций с голограммой над часами, и экзоскелет с запертой в нем рыжей возвращается на место перед столом. Кажется, ты забыла, Скорпия, с кем разговариваешь. И тебе пора преподать урок вежливости. Несмотря на толщину пальцев, они с удивительной ловкостью набрали еще несколько команд, и рыжая задергалась от побежавшего по телу электричества, даже несмотря на сковавший ее экзоскелет. Подержав под пыткой Скорпию около минуты, Квинпин отключила контроль за костюмом, отчего рыжая бессильно повалилась на пол. «Этот костюм тебе дала я, а ты кусаешь кормящую тебя руку. Ты уйдешь, только когда я тебе позволю». Вытащив из стола карточку и другую флешку, Квинпин бросила ее Скорпии: твой гонорар и следующее задание, а теперь пошла вон.